не казался этот прием, считаю такой вид рукоприкладства весьма мудрым. Внушение соединяется с мягким естественным воздействием на местные сосуды и нервы. Все это можно и самому, с полным сознанием сути и с надлежащей сосредоточенностью, с положительным самовнушением. Все просто. Кладем руку на беспокоящее место, предположим, на живот или область сердца, вызываем уже известным нам способом чувства тепла, вначале только в руке. Вот рука ощутимо разогрелась. Начинаем представлять, как тепло от нее переливается. Вот-вот в это место. Сперва недоверчиво, потом благодарно. Сопровождаем легкими массирующими движениями. Почувствовали? Из собственной руки можно сделать горчишник. Некоторых моих пациентов отработанное снятие рукой освобождало от уйм лекарств. Что еще можно сделать с собой своими руками? Все плохое и все хорошее. О плохом все известно, а о хорошем еще далеко не все. Поэтому-то и стоит это хорошее изучить. И не чем-нибудь, а руками, своими собственными. Конечно, и не без помощи головы. Заявление, быть может, разочаровывающее. Все учебники, и массажи, и самомассажи, и все руководства по мануальной терапии и иглоукалыванию, все карты и указатели особенности зон, проекционных точек на ладонях, стопах, на ушах и прочее, вся эта новейшая и древнейшая практическая премудрость в какой-то степени врет. И вот в какой именно. В какой вы, именно вы, дорогой мой неизвестный, читающий сейчас эти строки, отличаетесь от некоего абстрактного статистического индивида, от массового обобщенного человека, по которому все это изучалось, но он таким не был никогда, ни в одном из конкретных случаев, к которому сведено и которому адресовано. В той именно степени, в какой этот абстракт не вы, в той степени, в какой истина конкретна, в какой она ваша истина. Может, многое совпадает, и это будет удобно. Может быть, вы даже особенный феномен, гений средности. Но навряд ли. Скорее, что-то совпадает, что-то нет, или даже случается, не совпадает почти ничего. Проверить все это, изучить некому, кроме нас самих. Вот с такого элементарного чувственно-ручного метода и начиналась когда-то великая медицина. Общупываем себя, обстукиваем, обдавливаем, обкалываем. Можно с использованием элементарных подручных средств, палочек, иголочек, щеточек и тому подобное, вплоть до сложнейших современных приборов, типа банной мочалки. И вскоре выручаюсь с изумлением, обнаружите, да-да, отличаемся от себя более чем от другого. Нажимаем на некую точку в области большого пальца. На ушной мочке или где-то там за затылком, прекрасно, и нас покидает наша любимая головная боль. Достаем зону где-то в области позвоночника, на спине, трем, массируем, успокаивается живот, отпускает кишечный спазм. Продолжаем нажимать и тереть, удерживаем, торжествуем победу, и вдруг уже испытали. А повторные опыты? А выводы? А обобщение? Насколько вы уникум? И в чем именно? Как движется ваша уникальность? Куда устремляется? До 17 лет я был уверен, что я ни в коей мере не аномал, никакой не уникум. По крайней мере, по части анатомического строения. Считал парень как парень. Устроен, как все на свете. Сложен почти образцово. Так думал, пока некий приятель не возымел несчастья наступить мне на левую ногу. Не нечаянно наступил, а нарочно, по примете, чтобы не поссориться. Я сам секунду назад наступил ему нечаянно на ногу. Сам же и потребовал наступить теперь ты мне, а то поссоримся. Сам и подставил левую, и он наступил. Никто из нас не успел опомниться. Бедный приятель мой лежал у моих ног в нокауте. Я уже боксировал 3 года и бил рефлекторно. Образцовый хук слева уже вмонтировался, как пружина в мой спинной мозг, который и произвел эту внезапную мерзость, нокаутирование ни в чем не повинного человека. И вот почему. Потому что наступил-то он мне не на что-нибудь, а на толстенный болевой проводник, на нерв моего ада.